он отводил этой женщине. В «Мадонне Порт-Легат» гала превращается в «Мадонну эпохи Ренессанса». И опять мистификация образа. Она в центре картины парит между небом, землей и морем. Для них это воспоминание об их счастливом пребывании в Испании, в маленьком рыбачьем поселке. На этот раз тело галы скрыто, видна только обнаженная нога. Она опустила глаза, ее руки соединены, как в молитве. Она смотрит вниз на маленького Иисуса. Необычная композиция картины, странные предметы — все создано в сюрреалистической манере, и лишь образ галы, как всегда, выполнен в классическом стиле. Самой известной картиной Дали считается «Открытие Америки» Христофором Колумбом. Она написана в 1958 году. На первом плане — молодой Колумб, спускающийся на незнакомый берег. Вдали видны его корабли. Колумб держит в руке огромный стяг, много больше его самого, с изображением галы во весь рост. Она, как всегда, занимает доминирующее положение, превратившись в святую Елену, мать Константина, основателя Константинополя. И именно она охраняла Колумба. Но за этим внешним историческим фактом скрывался другой и более глубокий смысл, понятный только Дали. Это был знак благодарности Гале, благодаря которой он, как в свое время Колумб, открыл и покорил Америку. В конце 50-х годов он становится самым известным художником нового континента. Кстати, он не забыл и о себе на этом полотне. Сбоку, в образе скромного монаха, опустившего голову, он почти незаметен. В картинах они менялись местами. А в реальности, наоборот, именно он привлекал к себе внимание как экстравагантными сюжетами своих полотен, так и оригинальной внешностью. Невероятные усы, которые он не стрижет, костюм английского денди, трость с золотым набалдашником, кольца на руках и накидка в стиле XIX века. Он невероятно изменился, а она, такая обольстительная на его картинах, в жизни предпочитает оставаться в тени. Но оба знают, что они неотделимы друг от друга. Если Дали, избавившись наконец от своей робости, с удовольствием окунается в светскую жизнь, то ее это по-прежнему не интересует. Но все-таки она рядом, молчаливая, строгая и таинственная, в классическом костюме от Шанель, безукоризненно на ней сидящем. Она уже может себе это позволить. Эта сдержанность превращала Галу на таких светских вечерах в самую загадочную женщину. Другие стремились к блеску, острили и смеялись над своими же шутками, желая еще больше выделиться, а она предпочитала молчать, оставаясь в тени. Для большинства это была своеобразная холодная маска, а что за ней скрывалось, никто не знал. За Галу уже давно закрепилась репутация высокомерной и самовлюбленной женщины, и самое удивительное, она ничего не предпринимала, чтобы исправить или улучшить этот имидж. Все ее эмоции по-прежнему сконцентрированы на Дали, который ищет ее взгляд, так необходимый ему для внутреннего равновесия. Им не нужны были слова, они говорили глазами. Нежно и тактично она поощряет его, не позволяя себе ни малейшей иронии, когда он начинал поясничать, окруженный поклонниками и молодыми поклонницами. Он испытывал к ней доверие, какое рождается между матерью и ребенком, или между двумя очень близкими друзьями. В этих отношениях она всегда была более сильной стороной, и он никогда не пытался это оспаривать. Невидимыми флюидами она передавала ему свою уверенность. Рядом с ней он становился более сильным и независимым в этом сложном мире искусства. А в 1952 году, почти 22 года спустя после их знакомства, в его дневнике появилась такая запись. «Я засыпаю счастливым. Спасибо, Гала. Лишь благодаря тебе я стал художником. Без тебя я бы никогда не поверил в свое дарование. Дай мне твою руку. Верь мне, я люблю тебя все больше и больше». Это личный дневник художника. А перед камерой фоторепортеров они оставались все такой же эксцентричной парой. Правда, их личные отношения изменились. О страстной любви, которую они испытывали 30 лет назад, не было и речи.